херово выглядишь, зайчонок. Я же говорил, Бакиров тебя затаскает. Не надо было тебе с ним связываться. Подбирая меня босую на обочине у дороги, заключает Архипов. Тогда как я просто стараюсь не думать о том, как сейчас выгляжу. Прижимаю только к себе руку. Она часто немеет. У меня кружится голова, но это уже не важно. Все не важно. Не ваше дело. Мое, зайка. Надо было слушать меня изначально. Я тебе плохого не желал. Перевожу взгляд на Архипова. И вот вроде как он меня жалеет, да вот только ему плевать на меня с первого дня нашего знакомства. И сейчас тоже. Я просто игрушка в его руках. Мелкая пешка, которую эти менты все же сделали крысой. Как и хотели изначально. И им не важно, делала я для этого хоть что-то или нет. Я все равно крысой оказалась для того, кого больше всех боялась предать. Теперь же Архипов очень быстро меня везет на машине прямо к Тураеву. Он уже договорился с ним и меня забрал практически сразу после того, как я ему позвонила. Я уже не упираюсь больше. Я сама так хочу. Я хочу, чтобы прекратились смерти. Это ведь вы, да? Вы квартиру мою сожгли. Она не могла сама загореться тогда. Спрашиваю прямо. Карты вскрыты. Нет смысла больше увиливать, и Архипов сам это прекрасно знает, ведь везет меня в один конец. Не собственноручно, но да. За что? За то, что не стала делать того, что вы так просили? Что не сдала ту поставку? За это лишили меня дома, да? Я не люблю непослушных девочек. Я их давлю, как мошек. Я давал тебе выбор, Ангелина. Ты его сделала. Не в свою пользу. Ты выбрала бандита, а не правосудие. И смотри, что он сотворил с тобой за это. Я вообще удивляюсь, как Бакиров тебя на ремни не пустил, и ты все еще дышишь. Зачем вы тогда звонили мне 2 дня назад? Я же не сдавала вам никого. Ни разу. Как те деньги оказались в моем рюкзаке? Это же тоже вы? Так было нужно, девочка. Я не понимаю. Тебе и не надо понимать. Ты просто игрушка-малышка, и ты отлично сыграла свою партию в моей игре. Ты умница, но оказалась слишком упрямой, и видишь, к чему это привело. Ты теперь никому не нужна, девочка. Даже своему криминальному покровителю больше не нужна. Держу горькие слезы. Архипов ведь прав, как никогда. Я не нужна Бакирову больше. Он меня ненавидит и мне не верит. Я теперь крыса для него. Ничтожная, грязная девка, с которой можно делать что угодно. Подарить, отдать парням, сделать больно, наказать, что, собственно, он и делал сегодня ночью. Я уверена, что Миша сначала сам мне сделал больно, а после того, как я отключилась, отдал парням. Он это сделал. Чтобы они добили меня, но я не знаю, почему они оставили меня в живых. Наверное, чтобы делать теперь это со мной каждую ночь. Пользовать крысу. Быстро вытираю слезы. Господи, помоги. Архипов привозит меня на какой-то склад за городом. Похоже на старую лесопилку по огромному количеству дерева. Но внутрь мы не заходим, и я оказываюсь на огромной заброшенной поляне. Про мою квартиру этот мент обещает позаботиться. И даже документов ему не надо. У него власть своя, а у меня дыра в груди. Пусть забирает уже все. Мне теперь все равно. Все равно уже. Стою на поляне, прижимая руку к себе. Она снова сильно болит, и я понимаю, что не могу ею уже шевелить. Ладонь то и дело начинает неметь. Кажется, пошло воспаление, но это не важно. Не важно уже. Почему-то мне даже не страшно. Мне как-то плохо. Лихорадит всю. Мне не холодно, но я дрожу. Сильно. Вскоре подъезжают черные машины. Оттуда выходят мужчины. Много огромных и явно вооруженных головорезов в черных костюмах. Из одной из машин выходит грузный мужчина лет 50. и крепко пожимает руку худощавому Архипову, словно он очень хорошо и давно его знает. Это? Да, на, хорошо работаешь. Дает ему толстый конверт, и я понимаю, что это Тураев. Он здесь главный. Архипов берет деньги и уезжает, оставляя меня одну среди этих бандитов. Сглатываю. Я в одной только футболке стою с перемотанной ногой. Даже обуви нет у меня. У меня ничего теперь нет. Руку к себе прижимаю. Болит сильно. Шевелить ею совсем не могу, но это не важно. Мне должно быть страшно, но нет. Отболело уже все. Я просто хочу прекратить все это. Ты что ли, сука Бакирова? Его голос скрипучий и противный. Глаза серые, безликие, выпученные. Явно перебитый нос. Да, я. Ты хотела встретиться со мной. Я слушаю, с чем пришла? Я виновата в смерти вашего сына, Савелия. Кулаки этого мужика сжимаются. Он весь напрягается, и я невольно отхожу назад. Ты или тупая, или слишком умная. Забава, ты понимаешь, что я сделаю с тобой за это? Кричит на меня, и я замечаю оружие в руках его головорезов. Пистолеты. Огромное количество. И от этого кровь стынет в жилах. Я пришла к опасному зверю. Это билет в один конец, но так нужно. У меня нет больше выхода. Я не хочу больше смертей. Пожалуйста. Я знаю, вы теперь мстите Бакирову за это. Ищите его. Но прошу, не надо. Он тогда просто защищал меня. Ваш сын Савелий на меня напал. Я виновата, что пошла в ту квартиру, а не Бакиров. Он меня просто защищал. Едкий, громкий смех Тураева разливается по воздуху, отравляя его. И я сглатываю, стараясь не выдать безумного страха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Забава. Да тебя медведь прислал, что ли? Сам сыт прийти ко мне? Нет, он не знает, что я здесь. Я не вместо него пришла, а за него. Я хочу выменить свою жизнь на жизнь Бакирова. Говорю прямо и, подняв глаза, вижу, что уже окружена этими головорезами. Их много. Около 20 тут. И я стараюсь не думать о том, что моя смерть будет долгой. Лучше сразу, быстро, чтобы не мучили меня. Стоп! Не приближаться. Велит Тураев, подходя ко мне ближе. Ты отчаянная, смелая. Бакиров не зря тебя своей сделал. Но знаешь что, медвежья сука, ты выполнила свою роль сполна. Архипов просто охренительный кукловод. Роль? Какую еще роль? Сердце пропускает несколько тяжелых ударов, а я обхватываю себя здоровой рукой, стараясь не упасть от слабости. Роль наживки. Ну-ка, звоните Бакирову. Приглашайте этого черта на парад. Что? Нет, нет, пожалуйста! В этот момент я понимаю, что сделала худшее, что могла.